глава 56, в которой рассказывается о том, как Сунь-Укун в ярости убил разбойников с большой дороги и как танский монах впал в заблуждение и прогнал от себя смышленную обезьяну. Зовется сердце чистым лишь тогда, когда его раздумья не тревожат, заботы не гнетут, сомнения не гложут, не увлекают радость и беда, когда вокруг безмолвие царит, приходят чистые, благие думы, блаженствуя, раскрепощенный дух парит над жизнью суетной, порочной и угрюмой. Уйми страстей снедающий огонь, чтоб не была душа им обуяна. Мысль тороплива, словно обезьяна, неукротимо сердце резвый конь. И мысль, и сердце ты держи в узде, хозяином их будь всегда, везде. Всех шестерых врагов ты изгони, впитай в себя все три учения Будды. Тогда, расставшись с ересью и блудом, познанием мудрости достигнув совершенства, ты счастьем истинным свои наполнишь дни в сияющей обители блаженства. Итак, мы рассказали о том, как танский монах проявил железное упорство и стальную выдержку и готов был ценою жизни сохранить свое целомудрие и благочестие. Благодаря Сунь-Укуну он был спасен. О том, как путники продолжали идти на запад, мы рассказывать не будем. Стояла середина лета. Дождь пролился, и стало все вокруг еще благоухание и краше. Прохладой дышит молодой бамбук, цветы раскрыли радужные чаши, душистый пар струится от земли, тростник пьянящий запах источает, все склоны гор полынью поросли, но здесь ее никто не замечает. Потока шум и птичьи голоса сливаются в единый хор веселый. Над розовым кустом роятся пчелы, и бирюзой сияют небеса. Наступил праздник лета. Танский монах и его спутники любовались прекрасным летним пейзажем и печалились, что ничем не могут отметить наступивший праздник. Вдруг они увидели впереди высокую гору, преграждавшую им путь. Сюань Цзан придержал коня и, обернувшись, сказал: «Видишь, Сунь-Укун, впереди гора. Боюсь, что там тоже обитают злые духи и оборотни. Нужно быть настороже». «Не бойся, наставник», — хором отвечали ему ученики, «ведь мы отдали себя на волю Будды. Чего же нам бояться злых духов?» Танский монах успокоился, подстегнул коня и натянул поводья, чтобы скорее добраться до горы. Вскоре путники поднялись на отроги горы, откуда им открылась чудесная картина. Вот послушайте, что об этом написано в стихах. «Высокие горы приблизиться к небу стремились. На горных вершинах стояли стеной кипарисы. Угрюмые скалы красивым узором покрылись. Ползучие травы по каменным граням стелились. И мох одевал их своей бирюзовою ризой. Отвесные кручи гряда за грядою вставали, в глубины земли уходили разверстые бездны, и взор изумленный притягивали и пленяли широким окружьем раскинувшиеся дали, луга и долины в цветочном уборе прелестном. В густых можжевеловых рощах и в кущах тенистых невидимых птиц раздавались и щебет, и пение. И каждый крылатый певец с превеликим умением с другим состязался, таким же, как он, голосистым. Тропинка крутая опавшими лепестками была словно медью и золотом жарким покрыта. Гремучий поток меж высокими тростниками стремил свои воды прозрачные цвета нефрита. В местах, где не знали ловушек, тенет и капканов, плодились и множились дивные птицы и звери. Козули и лоси, лисицы и обезьяны, что странникам нашим встречались в пути непрестанно, не ведали страха и к людям питали доверие. И только порой нарушала звериные игры, и только порой заглушала и щебет, и пенье, подобное грому, глухое рычание тигра, невольно вводившее в трепет живые творения. Меж листьев зеленых, таясь, наливались и зрели плоды, издававшие дивное благоухание. В высокой траве шелковистые цветы пламенели, которым доселе никто не придумал название. Наши путники, углубившись в горы, очень медленно продвигались вперед и, достигнув вершины, стали спускаться вниз по западному склону, совершенно гладкому и озаренному солнцем. Джубадзе решил передохнуть и передал ношу Шасену, а сам взял свои грабли и, размахивая ими, понукал коня. Но тот ничуть не боялся Джубадзе и, несмотря на все понукания, еле плелся. «Брат, ты зачем коня погоняешь?» — спросил Сунь-Укун. «Пусть идет, как ему удобно». «Становится поздно», — отвечал Джубадзе. «Целый день мы идем без отдыха. У меня уже живот подвело. Нужно поторапливаться. Может быть, нам удастся отыскать какое-нибудь жилье и выпросить подаяние? Давайте тогда я попробую. Может быть, мне удастся заставить коня идти быстрее». С этими словами Сунь-Укун стал размахивать своим посохом и прикрикнул на коня, который вырвал поводья из рук Сюань-Дзяна и стрелой помчался вперед. А известно ли вам, читатель, почему конь, ничуть не боявшийся Джубадзе, испугался Сунь-Укуна? Дело в том, что 500 лет назад нефритовый император пожаловал Сунь-Укуну звание смотрителя конюшен и поручил ему смотреть за лошадьми. Тогда же ему было присвоено чиновничье звание Бима-Вэнь, избавитель от конской болезни. С того времени все лошади боятся обезьян. Напрасно пытался танский монах удерживать коня поводьями. Это ему не удалось. Тогда он крепко ухватился за седло и дал коню полную волю. Конь отмахал без передышки 20 ли и стал сбавлять бег, лишь когда очутился на полевой дорожке. Вдруг где-то вблизи ударили в гонг, и сразу же с двух сторон появилось более 30 молодчиков, вооруженных копьями, мечами и дубинами. Преградив путникам дорогу, они закричали: «Эй, ты, монах, куда едешь?» Танский монах задрожал от страха, как в лихорадке, не удержался в седле и свалился с коня. Он быстро отполз к стогу сена у дороги и громким голосом молвил: «О, всемогущие повелители, пощадите меня, пощадите!» Два здоровенных детины, видимо, главари разбойников, крикнули ему: «Отдавай деньги, мы тебя не тронем!» Тут только танский монах понял, что имеет дело с грабителями. Он приподнялся с земли и стал их разглядывать. Один был темноликий и клыкастый, как дух, что со звезды Тайсуй спустился. Тайсуй — китайское название планеты Юпитер. Второй же, что пред ними появился, — был словно дух звезды Саньмынь, глазастый. Таких страшилищ двух узреть воочью никто б не пожелал ни днем, ни ночью. И тот со злыми круглыми очами, и тот, чьи зубы изо рта торчали, по ветру космы алые, как пламя, и бороды густые развивали. В больших тигровых шапках были оба, в собольих шубах и в одежде бранной, и оба лютою пылали злобой, оружием размахивая рьяно. Один держал тяжелую дубину, усеянную волчьими клыками, другой же в суковатую лозину вцепился волосатыми руками. И оба в ярой соревнуясь силе на тигров сычуанских походили. Внимательно разглядев обоих главарей, танский монах убедился в том, что один свирепее другого. Он подошел к ним молитвенно сложил руки и прижал их к груди, и сказал: «О всемогущие повелители, я бедный монах, иду из далеких восточных земель на запад за священными книгами. Меня послал Танский император. С того дня, как я покинул Чань-Ань, столицу моего государства, прошло много дней и лет. Если у меня и были кое-какие деньги на дорожные расходы, то они давно уже израсходованы. Мы, монахи, отрешившиеся от мирских сует, живем одними подаяниями. Откуда же у нас богатство? Умоляю вас, повелители, будьте снисходительны и позвольте мне продолжить мой путь». Тогда оба главаря вывели вперед всю шайку, и один из них сказал: «Мы здесь словно тигры задерживаем путников. Дорога в наших руках, и нам нужен выкуп за нее, ничего больше. Какие еще могут быть снисхождения? Если у тебя и в самом деле нет ничего, живей, снимай с себя свою рясу и оставь нам белого коня. Тогда мы пропустим тебя». «О, великий Будда!» — воскликнул танский монах. «Да на что вам мое рубище? Оно все в заплатах. Вот одна, вот другая. Все это собрано из одних лоскутков. Если вы отнимете мое рубище, то тем самым погубите меня. И хотя сейчас вы добрые молодцы, в последующем перерождении вы станете скотами». Услышав такие речи, разбойники пришли в ярость и, подняв свое оружие, накинулись на танского монаха. Тот ничего не стал им больше говорить, но в душе подумал: «Эх, вы несчастные, зря хвалитесь своими дубинами. Вам, видно, неизвестно, какой есть посох у моего ученика». Разбойники так расходились, что остановить их было уже невозможно. Не помня себя от ярости, они принялись колотить танского монаха. И он, за всю жизнь ни разу не солгавший, на этот раз в отчаянии решился пойти на ложь. «Почтенные господа», — взмолился он, — «не бейте меня. Со мной вместе идут мои ученики, они немного отстали. Вот у них есть при себе несколько лянов серебра. Заранее обещаю вам его». «От этого монаха мы в убытке не останемся», — вскричали разбойники. «Ну-ка, ребята, свяжите его». Все как один навалились на танского монаха, скрутили его веревками, а затем подвесили высоко на сук дерева. Тем временем трое злосчастных спутников гнались пешком за своим наставником. Джубадзе балагурил и громко хохотал: «Интересно знать, где сейчас наш учитель, куда умчал его конь». И вдруг они заметили своего наставника на высоком суку придорожного дерева. Джубадзе продолжал шутить. «Глядите, братцы, — сказал он, — наш учитель заждался нас и от скуки полез на дерево, да еще качается на суку, словно на качелях». Сунь-Укун сразу же понял, в чем дело, и прикрикнул на Джубадзе: «Замолчи ты, дурень! Он не сам полез, кто-то подвесил его на сук. Вы идите помедленнее, а я слетаю вперед и узнаю, что случилось». О, волшебный Сунь-Укун! Быстро взбежав на пригорок, он стал пристально вглядываться вдаль и увидел шайку разбойников. Это обрадовало его. «Вот удача», — подумал он, — «на ловца и зверь бежит». Сунь-Укун тотчас же встряхнулся и мигом превратился в чистенького, благообразного послушника лет 16, одетого в черную рясу. За спиной у него висел синий холщовый мешок. Семеня ногами, послушник подбежал к дереву, на котором висел танский монах, и окликнул его: «Наставник, что с вами случилось? И откуда взялись эти злодеи?» «Брат мой», — отвечал танский монах, — «зачем спрашивать? Ты бы лучше помог мне». Но Сунь-Укун не унимался. «Чем занимаются эти люди? Кто они такие?» «Эти люди преградили мне путь», — отвечал танский монах. «Они задержали меня и потребовали денег за проход, но денег у меня, как тебе известно, нет. Вот они и подвязали меня сюда и ждут твоего прихода, чтобы ты им уплатил. Иначе придется отдать им нашего белого коня». Эти слова рассмешили Сунь-Куна, и он сказал: «Наставник мой, ты неисправим. Я видел много монахов, но такого мягкотелого, как ты, не встречал. Ты посланец самого Танского императора и идешь на запад к Будде. Как же ты можешь отдать своего коня дракона?» Но Танский монах возразил ему: «Брат мой, что поделаешь? Гляди, как меня избили, а потом еще подвесили на этот сук». «Что ж ты им сказал?» — спросил Сунь-Укун. «Когда они принялись меня бить, — отвечал Сюань-Цзан, — я не знал, что делать, и сослался на тебя». «Что же ты сказал им, сославшись на меня?» — снова спросил Сунь-Укун. «Я сказал им, — продолжал Сюань-Цзан, — что у тебя есть деньги на дорожные расходы, и обещал им, как сделал бы всякий, попавший в беду, отдать их, лишь бы они перестали истязать меня». «Вот хорошо», — обрадованно произнес Сунь-Укун. «Просто замечательно. Благодарю за то, что ты меня так высоко ценишь. Ну что ж, раз уж сослался на меня, пусть так и будет. Если в течение месяца будешь ссылаться на меня раз 70, а то и 80, у меня, старого Сунь-Укуна, пожалуй, будет работенка». Заметив, что Сунь-Укун переговаривается со своим наставником, разбойники окружили Сунь-Укуна и, подступив к нему, закричали: «Эй ты, молодой монах, твой наставник сказал нам, что у тебя за пазухой есть деньги на путевые расходы. Выкладывай их сюда, только живо. Если же посмеешь сказать «нет», то сразу же расстанешься со своей паскудной жизнью». Положив узел на землю, Сунь-Укун спокойно произнес: «Уважаемые начальники, не кричите на меня. Здесь, в узле, есть кое-какие сбережения на дорожные расходы, но немного. Золото слитков 20, серебра слитков 30, да еще немного мелочи на разные расходы. Не знаю, сколько, не считал. Если вам нужны эти деньги, забирайте их вместе с узлом. Только оставьте в покое моего наставника и не бейте его. Помните, что сказано в древней книге: основой всего является добродетель, а богатство — дело второстепенное. Поэтому деньги для меня ничего не стоят. Мы, монахи, отрешившиеся от мира, всегда найдем себе подаяние. Стоит нам встретить доброго человека, как у нас появятся и деньги, и одежда. А много ли нам нужно? Вы только отпустите моего наставника. Я отдам вам все, что имею». Разбойники обрадовались: «Старый монах скряга, зато этот молодой, видно, щедрый малый». Сразу же раздался приказ освободить монаха. И на этот раз танский монах был спасен. Не помня себя от радости, он вскочил на коня и, забыв о Сунь-Укуне, поскакал обратно. Видно было лишь, как он стегал коня, чтобы скорее скрыться. «Наставник!» — крикнул ему вслед Сунь-Укун. «Ты не по той дороге поехал!» Подхватив узел, он хотел было бежать вдогонку, но разбойники преградили ему дорогу. «Ты куда? Отдавай деньги, не то мы разделаемся с тобой!» Сунь-Укун рассмеялся. «Уж если говорить о деньгах, то третью часть следовало бы отдать мне». «Ишь ты какой шустрый!» — сказал один из разбойничьих главарей. «Хочешь провести своего наставника и взять себе часть денег? Ну ладно, выкладывай, сколько у тебя есть. Если много, то мы и тебе часть выделим, чтобы ты купил себе фруктов и тайком полакомился». «Уважаемый брат мой», — отвечал на это Сунь-Укун самым серьезным тоном, — «ты не понял меня. Откуда я возьму деньги? Я хотел получить долю из тех денег, которые вы отняли у других людей». Тут разбойники пришли в неописуемую ярость и стали, на чем свет стоит, бронить Сунь-Укуна. «Этот мальчишка играет с огнем. Он, видно, не знает, что мы с ним сделаем. Мало того, что он не желает отдавать своих денег, он еще осмеливается посягать на наше добро. Вот тебе за это!» И с этими словами один из главарей принялся хлестать Сунь-Укуна по его гладкой выбритой голове. Он нанес ему несколько ударов, Но тот, как ни в чем не бывало, продолжал говорить, расплывшись в улыбке. «Уважаемый брат мой, ты можешь бить меня до весны будущего года. Все равно я ничего не почувствую». Разбойник призадумался. «Ну и крепкая у тебя башка», — сказал он удивленно. «Что ты?» — засмеялся Сунь-Укун. «Я не заслужил такой похвалы. Голова у меня самая обыкновенная, но для меня и такая хороша». Разбойники, конечно, не могли вынести такого позора и принялись бить Сунь-Укуна вдвоем, а потом втроем. Наконец Сунь-Укун не выдержал и сказал им: «Уважаемые господа, смирите свой гнев, сейчас я достану вам деньги». И вот наш шутник потер себе ухо и вытащил оттуда иглу. «Уважаемые господа, я монах, покинувший мир суеты», — сказал он, — «и денег не имею. Вот возьмите, если хотите, эту иглу. Больше мне нечего дать вам». «Проклятие!» — выругался один из разбойников. «Богатого монаха упустили, а вместо него поймали этого лысого осла». «Может быть, ты хороший портной, не знаю», — сказал разбойник, обратившись к Сунь-Укуну. «Но нам на что твоя игла?» Тогда Сунь-Укун несколько раз подбросил иглу на ладони, потом помахал ею, и вдруг на глазах у всех она превратилась в огромный посох толщиной с плошку. Разбойники испугались. «Глядите-ка, этот монах хоть и имал, овладеет тайнами волшебства!» Сунь-Укун воткнул посох в землю и сказал: «Вот, милостивые государи, дарю вам этот посох, если только вы сможете вытащить его из земли». Оба главаря вышли вперед и, отталкивая друг друга, схватились за посох. Но, увы, их усилия были так же ничтожны, как усилия стрекозы, если бы она вздумала сдвинуть с места каменный столб. Посох даже на волосок не шевельнулся. Вы уже, конечно, догадались, читатель, что этот посох был тем самым посохом с золотыми обручами, о котором мы уже много раз рассказывали. Его взвешивали на небесных весах, и оказалось, что он весит ровно 13500 дзиней. Но откуда могли знать об этом невежественные разбойники? Сунь-Укун, глядя на их бесплодные усилия, подошел к посоху и свободно выдернул его из земли, совершив при этом фехтовальный прием. Затем он нацелился на разбойников и крикнул: «Эй, вы несчастные, довелось вам встретить на свою погибель Сунь-Укуна!» Но разбойники не сдавались. Один из них накинулся на Сунь-Укуна и нанес ему, по крайней мере, 50, а то и больше ударов. Но тот лишь смеялся. «Ты уже устал», — сказал он разбойнику. «Дай-ка я теперь ударю разок, но берегись». С этими словами Сунь-Укун помахал в воздухе своим волшебным посохом, который сразу же стал толщиной с колодезный сруб, а длиной 8 джан, и нацелился. От первого же удара один из главарей повалился на земь, не издав ни единого звука. Второй разбойник стал ругаться. «Ах ты, негодяй лысый! Мало того, что ты не дал нам денег, так ты еще убил нашего начальника». «Погоди!» — отвечал ему сквозь смех Сунь-Укун. «Сейчас я всех вас переколочу. Вот смотри». Сунь-Укун снова взмахнул своим посохом, и второй главарь повалился, сраженный насмерть. Все остальные разбойники так перепугались, что побросали свое оружие и разбежались. Атанский монах тем временем скакал на восток. Джубадзе и Шасен остановили его и пустились в расспросы. «Наставник, куда же ты направляешься? Ты ведь сбился с пути». Сдержав коня, танский монах крикнул: «Братья, спешите к Сунь-Укуну и скажите, чтобы он осторожнее действовал своим посохом. Не то убьет еще кого-нибудь и загубит свою душу». «Я мигом слетаю», — отвечал Джубадзе, — «а вы ждите меня здесь». С этими словами дурень помчался вперед и заорал во все горло: «Сунь-Укун, наставник приказал тебе никого не убивать». «А разве я когда-нибудь убивал?» — отвечал Сунь-Укун. «Куда же в таком случае делись разбойники?» — спросил Джубадзе, подходя ближе. «Они разбежались», — отвечал Сунь-Юкун. «А их главари спят здесь». Джубадзе засмеялся. «Эй, вы, поганцы! Видимо, всю ночь так колобродили, что свалились замертво. Какого же черта вы здесь разлеглись? Другого места не нашли?» С этими словами Джубадзе подошел поближе и стал их рассматривать. «Спят так же крепко, как и я, да еще с разинутым ртом, а у одного даже слюни потекли». Тут Сунь-Юкун не выдержал. «Это не слюни», — сказал он. «Я ему так дал посохом по голове, что у него изо рта бобовый сыр брызнул». «А разве бывают в голове бобовый сыр?» — удивился Джубадзе. «Ну, не сыр, а мозги», — отвечал Сунь-Юкун. Услышав это, Джубадзе поспешно побежал обратно. «Наставник», — сказал он, — «разбойники разбежались». «Вот и прекрасно», — обрадовал Сюань Цзан. «Отлично, куда же они скрылись?» «А я почем знаю? Когда бьют, то бегут, куда глаза глядят». «Как же это ты узнал, что разбойники разбежались?» — удивился танский монах. «Очень просто. Если их главарей побили, то куда им было деваться?» «Как побили?» «Очень просто», — отвечал Джубадзе. «Проделали у каждого в голове по две больших дырки». «Поскорее развяжи узел», — приказал танский монах. «Достань несколько монет и сбегай, купи где-нибудь пластырь и мазь». Джубадзе стал смеяться. «Да чего ж ты наивен? Пластырь и мазь помогают только живым. А мертвых разве вылечишь?» «Неужто он успел убить их?» — испугался Сюань Цзан. Он сразу же разволновался, что-то долго бормотал про себя, на все лады поносил обезьяну, а затем повернул коня и направился вместе с Джубадзе и Шасеном к убитым разбойникам. Они лежали в луже крови под пригорком. Это зрелище было невыносимым для танского монаха. И он приказал Джубадзе: «Ну-ка, живей вырой яму своими граблями и закопай их, а я прочту над ними заупокойную молитву». «Наставник, это несправедливо», — обиделся Джубадзе. «Сунь-Юкун убил, Сунь-Юкун пусть и хоронит, а я тут при чем? С какой стати я должен копать могилу?» Сунь-Юкун, раздосадованный тем, что танский монах обругал его, запальчиво прикрикнул на Джубадзе: «Негодяй ты этакий, ленивая тварь! Ну-ка, живей, принимайся за дело! Не то я проедусь по тебе этим посохом!» Дурень испугался и поспешно стал рыть яму под пригорком. Но оказалось, что на глубине трех чи залегал камень, и грабли со звоном отскакивали от него. Джубадзе отбросил грабли и пустил в ход собственное рыло. Вскоре он докопался до рыхлой земли. Раз подденет рылом 2,5 чи, другой раз 5 чи. Вскоре он закопал обоих мертвецов и насыпал холмик. «Сунь-Юкун», — позвал танский монах, — «отправляйся за свечами, чтобы я мог прочитать заупокойную молитву». Сунь-Юкун надулся. Еще чего не доставало. «В этих горах нет ни деревушки, ни ловчонки. Откуда я возьму жертвенные свечи? Здесь ни за какие деньги их не купишь». «Убирайся вон!» — не на шутку рассердился танский монах. «Негодная обезьяна! Я и без тебя обойдусь. Да послужит мне горсть пыли священным ладаном при молении». Эти слова он произнес, уже спешившись и загребая пыль руками перед свежим могильным холмом. Танский монах был мастером читать отходные молитвы. Вот послушайте. «Кланяюсь вам, отважные молодцы, и прошу выслушать меня. Я иду из восточных земель, из государства Тан. Мой император Тай Цзун повелел мне отправиться на запад и достать там священные книги. Дорога привела меня в ваши края. Не знаю, из какой области, из какого округа и уезда вы пришли сюда и собрались здесь в шайку. Я добрыми словами увещевал вас и молил, но вы не послушались меня и, отвратившись от добра, задумали совершить зло. Однако Суни-кун поразил вас своим посохом. Тревожась, что тела ваши останутся непогребенными, я велел похоронить вас и насыпать над вами могильный холм. Вместо жертвенных свечей я ставлю перед вами ветви бамбука, и хотя они не дают огня, его заменит мое стремление услужить вам. Пусть эти камни заменят жертвы, которые мы должны были принести вам. В них нет вкуса, но они служат символом моей искренности и честности. Когда вы явитесь во дворец владыки подземного царства, принесете ему жалобу, и он будет допытываться, кто виновник вашей смерти. Знайте, что его зовут Сунь, а меня Чень. Мы с ним из разных мест и не связаны родством. Всякая обида имеет свой повод, всякий должник имеет своего взаимодавца. Умоляю вас не обвинять в вашей смерти меня, бедного монаха, паломника за священными книгами. «Ну, наш наставник вышел сухим из воды», — засмеялся Джубадзе. «Но ведь меня и Шосена не было, когда Сунь-Укун расправился с разбойниками». Услышав это, танский монах снова взял щепоть земли и продолжал. «Добрые молодцы, когда будете жаловаться, жалуйтесь на одного Суня, спутника моего, да будут не причастны к этому злодейству ни Джубадзе, ни монах Шосен». Великий мудрец внимательно слушал молитву своего наставника, но под конец не удержался и стал хохотать. «Дорогой мой наставник», — сказал он наконец сквозь смех, — «в тебе нет ни благодарности, ни справедливости. Вспомни, сколько трудов я положил, сколько мучений перенес, и все ради того, чтобы ты мог спокойно следовать на запад за священными книгами. А сейчас, только лишь потому, что я убил этих двух негодяев, ты подстрекаешь их души жаловаться на меня, старого Сунь-Укуна. Да, я их убил, но ведь я сделал это ради твоего спасения. Сам посуди, я никогда не попал бы в эти края, не убил этих негодяев, если бы ты не отправился за священными книгами, а я не стал бы твоим верным учеником. Так давай лучше я сам прочту над ними молитву». Он решительными шагами подошел к могиле, трижды ударил по ней своим посохом и закричал: «Слушайте меня, проклятые грабители! Вы изо всей силы били меня по голове. Первый раз вы нанесли мне 8 ударов, второй раз столько же. Боли я не почувствовал, зато рассердили вы меня не на шутку. Поэтому я и убил вас. Можете жаловаться на меня кому угодно. Я ничуть не боюсь. Это истинная правда. Меня знает сам нефритовый император, небесный князь слушает мои советы. Небесные духи, обитающие на 28 созвездиях, страшатся меня. При моем появлении трепещут властители 9 небесных светил. Передо мной становятся на колени духи, покровители городов. Великий дух, властитель священной Восточной горы, гора Тайшань в провинции Шаньдун, и тот боится меня. Судьи смерти находились у меня в услужении. Моими учениками были духи Чаншень, неистовые духи, управляющие 5 колесницами, на которых умерших отправляет в царство властителя ада Ян Вана. Со мной ведут дружбу духи 3 сфер, 5 чистилищ ада и 10 стран света. Идите, жалуйтесь кому угодно и куда угодно. 3 сферы, имеется в виду мифические буддийские миры: мир желаний, мир цвета и мир бесцветия. Танский монах от этих слов сильно встревожился. «Брат мой», — взволнованно произнес он, — «я читал свою молитву лишь потому, что хотел образумить тебя, пробудить в тебе любовь к живым существам и направить по пути добродетели. Как же ты принял ее всерьез, а?» «О, мой наставник», — огорченно отвечал Сунь-Укун, — «так шутить нельзя. Ну, а теперь нам надо поскорее найти пристанище на ночь». Танский монах, досадуя в душе, взобрался на коня, и путники двинулись дальше. Всю дорогу великий мудрец был в плохом настроении. Джубадзе и Шассен тоже испытывали досаду. Однако они продолжали свой путь, стараясь сделать вид, что ничего не произошло. Дорога, по которой они шли, вела на запад. Вдруг они заметили в стороне от дороги какую-то усадьбу, огороженную высоким забором. Указывая на нее плетью, танский монах предложил своим спутникам: «Давайте попросимся здесь переночевать». «Вот это дело», — отозвался Джубадзе. Подъехав поближе, танский монах слез с коня и стал осматриваться. Ему очень понравилась усадьба и ее окрестности. К усадьбе тропочка ведет, стоят деревья у ворот, толпою заграждая вход. Как бы узнать, кто там живет? Отрада слуха и очей бежит, спешит с окрестных гор, сверкая и журча ручей, и, вырываясь на простор, несет прохладу на поля. В последнем золоте лучей спокойно нежится земля, дневную жажду утоля, переходя в объятия сна. И блещут красотою рис, голубоватая сосна и изумрудный кипарис. Устало шепчут тополя, едва лепечут их листы. Смолкают птичьи голоса, смыкают яркие глаза благоуханные цветы. Небес темнеет бирюза, ложится светлая роса на засыпающий тростник. Доносится протяжный крик, то ночь приветствует петух. Зажегся первый свет в окне, последний луч зари потух, и в каждой хижине везде поспела каша на огне для тех, кто день провел в труде. И вот ночная мгла легла на крыше горного села. Танский монах направился к усадьбе и увидел старца, который выходил из ворот. Они обменялись приветствиями и принялись задавать вопросы друг другу. «Откуда изволил пожаловать, благочестивый отец?» — спросил старец. «Я бедный монах, следую из восточных земель по повелению танского государя, который послал меня на запад за священными книгами. Путь мой как раз пролегает мимо вашей усадьбы. А так как время позднее, я и осмелился просить разрешения переночевать здесь. Ваши земли от этой усадьбы отделяет огромное расстояние», — заметил старец. «Как же ты отважился пуститься в столь длинный путь один, переправляться через глубокие реки и переходить через высокие горы?» «Я не один», — отвечал танский монах, — «меня сопровождают три моих ученика». «Где же они, твои уважаемые ученики?» Танский монах указал на край дороги. «Вон они!» Старец посмотрел в указанном направлении и увидел Сунь-Укуна, Джубадзе и Шассена, и, напуганный их безобразным видом, бросился к воротам. Но Сюань-Цзан удержал его. «Благодетель ты мой!» — воскликнул он. «Умоляю тебя, прояви милосердие и пусти нас переночевать». От страха у старца зуб на зуб не попадал, он не мог вымолвить ни слова, и только мотал головой и отмахивался. «Не, они не похожи на людей», — запинаясь, выговорил он наконец. «Это же оборотни чудовища!» Танский монах стал его успокаивать. «Благодетель ты мой, не бойся. Мои ученики хоть и не блещут красотой, но в действительности вовсе не злые духи и не оборотни». «О небо!» — не переставал изумляться старец. «Один твой ученик точь-точь злой дух Якша, у другого лошадиная морда, а третьего не отличишь от бога грома». Якша — Еча, дух, прислуживающий небесному богатырю Вайсраване на земле, на небе и в воздухе. Якши охраняют на небесах городские стены, каналы, ворота и башни. До ушей Сунь-Укуна донеслись последние слова старца, и он крикнул, что было мочи. «Бог грома мой внук, злой дух Якша правнук, а дух с лошадиной мордой — праправнук. От этих слов у старца душа ушла в пятки. Он побледнел и порывался войти в ворота, но танский монах не отпускал его. Он пошел вместе со старцем, все время его успокаивая. «Благодетель ты наш, не бойся, они просто невежи и не умеют разговаривать с людьми, как полагается». Пока танский монах уговаривал старца, из усадьбы вышла женщина, ведя за руку ребенка лет 5. Обращаясь к старцу, она спросила: «Что это у тебя такой испуганный вид, дедушка?» «Принеси нам чайку», — попросил старец, не отвечая на ее вопрос. Женщина оставила ребенка, вошла в дом и вскоре вынесла 2 чашечки чая. Осушив чашечку, танский монах повернулся к женщине, совершил поклон и произнес: «Я, бедный монах, по повелению танского императора, следую из восточных земель на запад за священными книгами. И вот сейчас попал в ваши уважаемые края. Покорнейше прошу достопочтенного хозяина позволить переночевать у вас. Мои спутники — ученики, с виду очень безобразны, вот они и напугали хозяина». «Неужели безобразный вид может так напугать?» — насмешливо спросила женщина. «Ну, а если доведется увидеть тигра или барса, что тогда будет?» «То, что у них лица безобразны, это бы еще ничего», — отвечал старец. «Страшно, когда они начинают говорить. Не успел я сказать, что один из них походит на злого духа Якшу, второй — на духа с лошадиной мордой, а третий — на бога грома, как старший закричал: «Бог грома мой внук, злой дух Якша правнук, а тот, что с лошадиной мордой, мой праправнук!» Я так и обомлел от страха. «Что ты, ведь это неправда», — вмешался танский монах. «Тот, что походит на бога грома, мой старший ученик и последователь по имени Сунь-Укун, похожий на духа с лошадиной мордой, второй ученик по имени Джу-Унен, а похожий на злого духа Якшу, третий ученик по имени Ша-Удзин. Они хоть и безобразные, но являются верными последователями учения Будды и буддийскими монахами-шраманами. Они вовсе не злые дьяволы и оборотни. Чего же их бояться?» Старец и женщина, услышав о том, что они имеют дело с настоящими буддийскими монахами, носящими соответствующие имена и сан шраманов, пришли в себя и совершенно успокоились. «Зовите их сюда, зовите!» — обратились они к танскому монаху. Сюэнцзан вышел за ворота, позвал своих учеников и дал им такое наставление: «Вы до смерти напугали старика-хозяина, и сейчас, когда предстанете перед ним, не смейте ему грубить. Пусть каждый из вас выкажет ему должное уважение». Джубадзе сразу же надулся. «Я ничуть не уступаю Сунь-Укуну в образовании и воспитанности. Если бы не твое рыло, огромные уши и безобразная морда», — засмеялся Сунь-Укун, — «был бы ты герой хоть куда». «Да перестаньте же вы спорить», — сказал Шасен. «Здесь не место хвалиться, а тем более ссориться. Давайте лучше войдем в усадьбу». С этими словами все трое с поклажей и конем вошли в ворота и подошли к хижине, где их ожидали хозяева. После приветствий их усадили. Хозяйка оказалась очень расторопной. Она увела с собой ребенка, велела приготовить горячую пищу. Вскоре подали монашескую трапезу. Наставник и его ученики с аппетитом поели. Стемнело, в хижине зажгли фонари, и при свете их гости вели беседу. «Благодетель мой», — обратился к хозяину танский монах, — «какую ты носишь фамилию?» «Фамилия моя Ян», — отвечал старец. Затем Сюаньцзан спросил, сколько ему лет. «Мне исполнилось 74 года», — сказал старик. «Сколько же у тебя сыновей?» — заинтересовался Сюаньцзан. «Всего один», — со вздохом отвечал старик. «А ребеночек, которого вы видели, мой внучок». «Нельзя ли пригласить сюда твоего сына?» — спросил танский монах, Я хочу приветствовать его». «Этот негодяй не достоин того, чтобы его приветствовали», — гневно произнес старик. «Тяжелая мне выпала доля. Не слушает он меня. Вот до сей поры его все нет дома». «Где же он изволит заниматься делами?» — спросил Сюаньцзан. Старик покачал головой и тяжело вздохнул. «Беда мне с ним. Если бы он занимался делами, это было бы счастье для меня. Но у этого мерзавца на уме одни лишь злодейства. Он забыл о семье, ведет беспутный образ жизни, затевает драки, грабит прохожих, занимается убийствами и поджогами, водит дружбу со всякими проходимцами. Вот и теперь ушел из дому 5 дней тому назад и до сих пор не возвратился». От этих слов у танского монаха перехватило дыхание и отнялся язык. Он подумал, уж не был ли его сынок одним из тех разбойников, которых убил Сунь Укун? Ему стало не по себе, он приподнялся и произнес. «Я думаю, что ваш сын прекрасный человек. Разве мог у столь достопочтенных родителей вырасти непутевый и непокорный сын?» Сунь Укун поднялся с места и подошел к старику. «Уважаемый, — сказал он, — зачем тебе такой недостойный сын? Ведь он причиняет тебе и матери на старости лет столько огорчений, предается грабежам и распутству. Позволь мне разыскать его, привести сюда и забить до смерти». «Да я и сам хотел было передать его властям, — отвечал старик. — Но что поделаешь, у меня он ведь единственный, и хоть и не путевый, пусть все же остается при мне. Будет кому похоронить меня». «Брат, — сказали тут Шасен и Джубадзе, — не суйся куда не следует. Не нам судить. Зачем вмешиваться в их семейные дела? Лучше попросим у нашего благодетеля немного сена, устроим себе постель вон в том помещении и ляжем спать, а завтра пораньше снова отправимся в путь». Старик велел Шасену пройти на задний двор, взять 2 вязанки рисовой соломы и устроить постель. За Шасеном пошли Сунь-Укун с конем, Джубадзе с поклажей и танский монах. Вскоре они улеглись спать, и мы пока оставим их. Среди разбойников, о которых уже шла речь выше, действительно был сын старика Яна. Утром того дня, когда Сунь-Укун у пригорка убил обоих главарей, вся шейка разбежалась, и лишь ночью, ко времени 4-й стражи, разбойники снова собрались вместе и стали стучаться в ворота усадьбы. Старик поспешно облачился и сказал своей старухе: «Жена, опять эти негодяи явились». «Ну что же, ступай, отворяй ворота», — сказала женщина. «Пускай идут в дом». Не успел старик открыть ворота, как вся шайка ворвалась с криками: «Мы голодны, мы есть хотим!» Сын старика поспешил к себе, разбудил жену и велел ей варить рис и готовить еду. Затем он направился в кухню и, заметив, что возле очага нет хвороста, побежал на задний двор. Вернувшись на кухню, он спросил жену: «Чей это белый конь стоит у нас на дворе?» «Тут к нам забрел какой-то монах из восточных земель, который идет за священными книгами. Вчера вечером он попросился на ночлег. Свекор-батюшка и свекровь-матушка накормили его постной пищей и уложили спать в хижине». Выслушав жену, разбойник вышел из дома, стал хлопать в ладоши и смеяться. «Ребята!» — сквозь смех крикнул он. «Вот удача так удача! Ведь обидчик-то, оказывается, ночует у нас в доме!» «Какой обидчик? Что за обидчик?» — загалдели разбойники. «Да тот самый монах, который убил наших главарей. Он попросился переночевать у нас и сейчас, как ни в чем не бывало, спит в хижине». «Вот хорошо!» — обрадовались негодяи. «Сейчас схватим этих лысых ослов и изрежем на мелкие кусочки. Во-первых, нам достанется их поклажа и белый конь, а во-вторых, мы отомстим за смерть наших главарей». «Не торопитесь», — остановил их сын старика. «Ступайте пока точить ножи, а я наварю вам каши. Поедим сперва досыта, а затем разделаемся с ними». Разбойники принялись точить свое оружие. Одни точили ножи, другие — копья. Старик Ян слышал, о чем говорил его сын с разбойниками. Он, крадучись, отправился на задний двор и разбудил танского монаха и его спутников. «Мой сын, негодяй, привел сюда всю свою шайку», — прошептал он. «Они узнали, что вы здесь, и собираются погубить вас. Я не могу допустить, чтобы вы, далекие странники, погибли в моем доме от рук злодеев. Живее собирайте свою поклажу и идите за мной. Я выведу вас через заднюю калитку». Танский монах, трясясь от страха, стал отбивать земные поклоны и благодарить старика, а затем велел Джубадзе взять коня, Шасену нести поклажу, а Сунь-Укуну его посох с золотыми обручами. Старик открыл калитку, выпустил беглецов, а сам также тихонько вернулся и лег спать. Тем временем негодяи наточили ножи и копья и наелись каши до отвала. Наступил час предутренней пятой стражи. Вся шайка устремилась на задний двор, но никого там не обнаружила. Стали искать с фонарями, искали долго, но монахов так и не нашли. А потом увидели, что задняя калитка раскрыта настежь. Тут все стали кричать: «Убежали! Убежали через заднюю калитку!» и пустились в погоню. Разбойники летели стрелой, и когда восток залил, заметили вдали танского монаха. Услышав погоню, Сюань Цзан оглянулся и увидел, что за ними гонится человек 20, а то и 30 разбойников с копьями и ножами. «Братья!» — крикнул монах своим спутникам. «Нас догоняют разбойники! Что делать? Как быть?» «Успокойся, наставник!» — отвечал Сунь-Укун. «Не волнуйся! Сейчас я с ними расправлюсь!» Танский монах придержал коня и строго сказал: «Смотри! Даже ранить никого из них не смей. Попугай их, пусть разбегутся, и все». Но Сунь-Укун уже не слушал. Он выхватил свой посох и, обернувшись, пошел навстречу разбойникам. «Куда изволите спешить, уважаемые господа?» — насмешливо спросил он. «Ах ты, лысый невежа!» — кричали разбойники. «Верни к жизни наших славных предводителей!» Они окружили Сунь-Укуна плотным кольцом, нанося ему удары копьями и ножами. Великий мудрец Сунь-Укун помахал в воздухе своим волшебным посохом, и он стал толщиной с плошку. Затем он принялся колотить разбойников направо и налево. И те, кого касался посох, тут же падали замертво. Трещали кости, летели клочья кожи. Более смышленные удрали, глупцы все же предстали перед владыкой ада Янь-Ваном. Танский монах, сидя верхом на коне, издали наблюдал за этим побоищем. Увидев, как много людей попадало на землю, он испугался и погнал коня на запад. Джубадзе и Шасен не отставали от него ни на шаг, и, как говорится, рядом со стременем с одной стороны и рядом с плетью другой следовали за своим наставником. А Сунь-Укун тем временем стал спрашивать раненых разбойников: «Кто здесь сын почтенного старика Яна?» Один из раненых хныча сказал: «Вот тот, в желтом, господин наш». Сунь-Укун подошел к раненому, вырвал у него из рук острый нож и одним ударом отрубил ему голову. Затем взял голову за волосы, стряхнул кровь, спрятал посох и очень быстро нагнал танского монаха. Поднеся голову убитого своему наставнику, Сунь-Укун сказал: «Учитель мой, эта голова принадлежит непокорному сыну уважаемого старика Яна. Я ее взял как доказательство нашей победы». При виде отрубленной человеческой головы танский монах изменился в лице и, не в силах усидеть в седле, скатился с коня. «Мерзкая ты обезьяна!» — стал он ругать Сунь-Укуна. «Ты меня доведешь до смерти! Убери скорее, убери эту голову!» Джубадзе бросился вперед, пинком ноги отбросил голову на обочину дороги и засыпал ее землей. Шоссен опустил коромысло с ноши и стал поднимать танского монаха. «Прошу тебя, наставник, встань!» — проговорил он. Успокоившись немного, танский монах стал читать заклинание о сжатии обруча, от которого Сунь Укуна сразу же бросила в жар. У него покраснели уши и запылали щеки. Потом в глазах стало темно, голова закружилась. Он катался по земле, крича истошным голосом: «Не читай, не читай!» Но танский монах продолжал читать и уже прочел раз 10, не собираясь останавливаться. Сунь Укун стал кувыркаться через голову, вставал вверх ногами, корчась от нестерпимой боли, и, наконец, взмолился: «Наставник, прости меня, пощади! Брони меня сколько хочешь, только перестань читать!» Наконец Сюан Цзан перестал читать заклинание. «Мне больше не о чем с тобой говорить», — сказал он. «Я, не нуждаясь в тебе, можешь отправиться куда хочешь». Превозмогая боль, Сунь-Укун опустился на колени и начал отбивать земные поклоны. «Как же так, наставник? Неужели ты прогонишь меня?» «Ты злой и вредный», — гневно произнес танский монах, «и недостоин идти за священными книгами. Вчера под пригорком, когда ты убил 2 главарей, я сказал тебе, что это бесчеловечно. На ночь нас приютил почтенный старик, хозяин усадьбы, который накормил нас и дал нам ночлег. Мало того, он проявил великодушие, открыл калитку, выпустил нас и этим спас нам жизнь. Пусть у него был непутевый сын, какое нам до этого дело? Кто дал тебе право казнить его таким ужасным образом? Ты загубил не весь сколько жизней, посеял горе на земле. Я много раз убеждал тебя и отговаривал, но у тебя не появилось ни малейшего стремления к добру. Зачем же ты мне нужен? Что я буду с тобой делать? Уходи скорее, убирайся. Не то я снова начну читать заклинания». Сунь-Укун не на шутку перепугался. «Только не читай», — взмолился он, — «я уйду». После этого он перекувырнулся, очутился на облаке и бесследно исчез. «Напрасно ищешь к истине пути, напрасно жаждешь для души бессмертия. Их никогда не сможешь обрести в смятении духа и в жестокосердии». «Куда же исчез наш Сунь-Укун?» Если вы хотите узнать об этом, читатель, прочтите следующую главу.